Глава 14. Настя. В спальню возвращаюсь в состоянии легкого раздрая. Обед теперь стоит комом в горле. И хоть мужская половина семьи Сокольских ведет себя почти прилично и даже спасает от выпадов Эммы, но осадок неприятный все равно остался. Остался, и никуда его не деть, пока мы с этой неприятной женщиной просто навсегда не распрощаемся. И как-то не к месту подумалось, а после уикенда Сокольский также и продолжит врать родителям про наши отношения? А когда придет время свадьбы? Он как собирается выкручиваться? Наденет на лицо невесте фату и никому не покажет свою избранницу? И плевать, что там вообще будет другая? Или что? В общем, вопрос на вопросе. И отвечать мне на них явно никто не будет. Да и не мое это дело. Когда, преодолев просторные светлые коридоры, поднимаюсь на второй этаж и закрываю дверь спальни за собой, испытываю единственное желание — упасть на кровать и хоть на пару мгновений отключиться, уснуть, провалиться в небытие. Но моим планам не суждено сбыться, потому что в нашей с Сокольским комнате я застаю гостью. — Каролина? — спрашиваю удивленно, так как ребенка, по-моему, совсем не напрягает, что она в чужой комнате роется в чужих вещах. И только при виде меня девчушка подпрыгивает от неожиданности, отдергивает руки от стола и, быстренько крутанувшись на пятках, прячет что-то за спиной с ангельской улыбкой на губах и с совершенно неангельским взглядом. — А почему ты зашла без разрешения? Делаю шаг, но девчонка отступает. — А потому что это дом бабули и дедули. Сказать, что я опешила от такой наглости, ничего не сказать. Но это не значит, что ты можешь просто так заходить в нашу с Ильей комнату и шариться в наших с твоим дядей вещах. Пытаюсь улыбнуться, чтобы смягчить свои слова, но эта забияка показывает мне язык и, выдернув руки из-за спины, машет бумажкой, а у меня ухнуло в пятки сердце от дурного предчувствия. Мне не надо суперзрения, чтобы понять, что оказалось в ее цепких пальчиках. Чек. Черт возьми! Это же надо было так опрометчиво бросить такую важную, компрометирующую нас с Сокольским вещь фактически на всеобщее обозрение. А если бы в спальню зашла Эмма? Или даже те же служанки убраться? «Каролина, малышка, положи на место!» Выставляю вперед руки и понижаю громкость, чуть ли не до шепота. «Пожалуйста, пожалуйста, только бы она оказалась ребенком разумным!» «Не-а!» Руша моей надежды крутит головой вредина и улыбается. Судя по тому, как у нее это выходит, она понимает, что это за чек. Страх и паника просыпаются мгновенно. Не успела я выпутаться из одной проблемы, как тут же вляпалась во вторую. И эта проблема пробегает хитрыми глазками по бумажке и читает. «На предвителя! А кто такой предвитель?» Поднимает на меня взгляд Каролина, как раз в тот момент, когда я, набравшись смелости, делаю рывок вперед, пытаясь ухватить ее за платьице. Но та с космической скоростью улепетывает в другой конец комнаты, громко хохоча, будто я с ней тут в игрушки играю. «Каролина!» Шиплю, больно ударившись локтем о стол, неудачно взмахнув рукой. Боль простреливает в самый мозг, кажется, даже в глазах на секунду потемнело. «Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь!» Скачет мелкая проказница, тряся несчастной бумажкой и, словно издеваясь, смеется. «Все! Помните, я говорила, что хочу детей? Забудьте!» «Предъявитель! Там написано «предъявитель!» Поднимаю руки, показывая, что сдаюсь, пытаясь выровнять дыхание, которое заходится от страха. «Это тот, кто покажет эту бумажку в банке!» «Это очень, очень важная бумажка. Отдай мне ее, малышка». «Я не малышка и не отдам», — задирает нос девчушка. «А зачем тебе столько денег? Это же дядины деньги, да?» «Да, Каролина. Детка, отдай, пожалуйста, мне». Уже стою и даже дышать боюсь, только бы она не рванула со своей находкой к Эмме. Тогда мне точно не выкрутиться. «А почему ты тратишь дядины деньги?» Заладила любопытная, отступая бочком в сторону двери. А я, повторяя ее движение, практически синхронно пытаюсь подобраться к ней. «Это же не твои!» — пожимает плечиками Каролина, а мне так и хочется взвыть от досады. «Да что же за женщины-то в этой семейке?» «Потому что твой дядя — мой жених. Это его подарок мне». «А ты мне так и не сказала, зачем тебе столько денег?» Снова прячет руки за спину ребенок. «Это много!» Увидь, кто со стороны, какие мы тут водим хороводы, рассмеялся бы. Но вот только мне совершенно не смешно уже. Сердце уже застряло где-то в районе горла от страха и паники. Стоит этой шустрой принцессе только выскочить за дверь, мне же ее ни в жизни не поймать. Она в этом домине знает все входы и выходы, а я, кроме двух коридоров и лестницы, ни черта не запомнила. Может, Сокольский сейчас придет, а? Ну, не может же мне настолько не вести. — А бабуля говорила дедуле, что ты не любишь дядю Илью. — Люблю. — Врешь, — топает ножкой маленькая госпожа. — Нет, не вру, честно, очень люблю. Так бы отлюбила за такую командировку, что не встал бы больше. — А деньги это мне на день рождения от Ильи. На платья, там туфли, сумки. Каролина, отдай мне эту бумажку. Ну зачем она тебе? Я тебя умоляю, малышка, будь хорошей девочкой. Тяну к ней руку, как милостыню просящей. Но у нее либо слишком вредная натура, либо чересчур черствое сердечко, потому что в ответ слышу неизменное. Ня, не отдам. Я. Упрямо поджимает губы ребенок. Я бабуле покажу, вот. И с этими словами срывается с места, ужиком проскальзывая в дверь. «Каролина!» Кричу вдогонку и лечу следом, вылетая в коридор в тот момент, как эта непоседа уже проскочила в сторону заднего двора. «Черт, черт, черт! Настя! Ешки-поварешки!» Выбора нет. И пока госпожа не добежала до любимой бабушки Эммы, приходится подхватить разлетающийся подол сарафана руками и нестись за ней следом, быстро перебирая каблуками. Мало того, что я уже вечность не бегала, так еще и на шпильках, снять которые ума не хватило. То еще испытание моим ногам. Сокая каблуками в тишине пустого коридора, вылетаю в холл, и там чуть ли не влетаю в руки Ильи, который удивленно округляет глаза, хватая за плечи. «Вау-вау, что ты?» «Каролина!» — говорю, запыхавшись и размахивая руками. «Она там...» «Чек! Чек у нее, Сокольский!» Шепчу и, выпутавшись из его захвата, пока он соображает, что сейчас услышал, несусь за девчонкой, которая уже выскочила, хохоча на улицу, к бассейну. Подлетаю практически в последний момент, чуть не запнувшись от увиденного. «Каролина, стой!» Кричу, когда та уже занесла руку над водой и с поистине злой ухмылкой готовится выкинуть мое спасение. «Не надо!» Сжимаю руки в кулаки от бессилия. Я, конечно, понимаю, что Илья может нарисовать еще с десяток таких бумажек, но это уже дело принципа. «Не надо! Пожалуйста, отдай это мне! Мне нужна эта бумажка!» Говорю и тяну к ней руки, наступая медленно шаг за шагом, абсолютно не смотря под ноги, а сосредоточив взгляд на бегающих глазках девчонки. А эта дамочка поистине с остальными нервами даже не шелохнется. «Это чек!» «Да, это чек. Мой чек. Он нужен мне». «А я не отдам!» — задирает нос ребенок. «Догони меня и забери!» Топает ножкой и машет рукой над самой-самой водой. Она делает взмах, а у меня такое ощущение, что вместо с бумажкой, что трепещет на ветру, трепещут и мои нервы на грани срыва. «Каролина!» Слышу за спиной поспешные мужские шаги. «Ну-ка, прекрати!» Прилетает от Ильи, который наконец-то сообразил и пришел следом. «Верни бумажку Насте!» Он замирает у меня за спиной. И я хотела бы сказать, что он пышет от гнева. Вот только я не чувствую злости в голосе. «Ей что? Тут и правда все сходит с рук?» Избалованный тепличный цветочек. «Ня!» — машет головой ребенок в ответ на реплику любимого дяди. «Пусть заберет». «Все!» У всего есть предел. И у моего терпения тоже. Заберет, так заберет. В конце концов, максимум, что я теряю, это бумажку, которую она утопит. Но в таком случае я пытками заставлю Сокольского нарисовать мне новую и в качестве моральной компенсации пририсую еще ноль, да не один. Последний раз прошу по-хорошему. Выдох и вдох, Настя. Отдай ее мне, Каролина. Не отдам, подпрыгивает девчонка, а я, выпустив из рук подол и рванув с места, делаю пару шагов. Но в тот момент, когда я уже почти схватила бумажку в ее пальчиках, девчонка резко отскакивает от края бассейна, и я, как была в туфлях и платье, пролетаю вперед и, взвизгивая, лечу в этот злосчастный бассейн. Считанные секунды, когда я, успев задержать дыхание в самый последний момент, ухожу под толщу воды с головой, услышав только «Настя твою!» и думаю о том, что я ведь совершенно не умею плавать. Словно вата в ушах, кокон из воды вокруг, а сердце будто замерло и не функционирует. Паника. Меня с ног до головы охватывает дрожь от страха, и я начинаю вилять всеми конечностями, чтобы сделать хоть что-то, но намокший подол платья обмотался вокруг ног и даже тянет вниз, на дно. Мне кажется, что это все. Карма догнала меня за вранье и наши грязные игры с Сокольским. Настал мой конец. Но тут ноги упираются в пол, и я поспешно выныриваю, вдыхая полной грудью, и, найдя точку опоры, вытираю ладонями с глаз потекшую тушь, которая ужасно щиплет глаза. Пытаюсь отдышаться, кашляя, но меня всю шатает от пережитого страха, и я чуть не падаю обратно в объятия бассейна, когда чувствую, как меня цепляет кто-то за руку и тащит на себя. А открыв глаза, вижу Илью, который сидит на корточках у края, посмеиваясь с чеком в руке. А эта мелкая бандитка стоит у него за спиной и хохочет во все горло. «Эффектное падение, Загорская!» Издевается негодяй, подмигивая. А я, сжимая губы от обиды, и даже не понимаю, это из глаз брызнули слезы, или все та же вода с волос катится по щекам? И почему дрожит губа, словно в подступающей истерике? Я промокла напрочь. В просвечивающем тонком сарафане по рукам бегут гигантские мурашки, приподнимая светлые волоски, и меня знобит. Страх из детства, когда из-за халатности воспитателей я чуть не утонула в общественном бассейне, не отпускает и по сей день. И меня колотит, как при лихорадке. А этот идиот смеется. Ему все равно. Ему всегда и на всех было плевать. «Смешно?» Говорю сдавленно. Кажется, от потрясения и голос пропал. «Смешная Настя!» Хриплю, не говорю, и, выдернув руку, обхватываю себя за плечи, с трудом сдерживая рыдание. И до Ильи, кажется, только сейчас доходит, что что-то не так. С губ слетает улыбка, а в глазах просыпается беспокойство. «Ну надо же!» «Эй, ты чего ревешь, Настя? Давай руку!» «Что здесь?» — слышится бас Сергея. «Произошло!» — визг Эммы. Родители жениха вылетают к нам на террасу, останавливаясь позади сына с внучкой, а я только и могу, что поджимать губы и прикрывать грудь руками, потому что этот сарафан не предполагает наличие нижнего белья. А еще в нем точно нельзя купаться, потому что он просвечивает все. И слишком явно. Но зато Эмма может быть довольна. Такое представление, такое падение, она мне этого никогда не забудет. «Иди сюда, неуклюжая!» Вздыхает Илья, игнорируя присутствие родителей, и тянется ко мне, желая помочь выбраться. Вот только это нужно было делать раньше. «Подумаешь, искупалась. Никто же не умер!» «Дурак!» Бурчу в ответ зло, прикусывая губу, и, поймав проплывающие рядом туфли, выкидываю на бортик, подходя ближе. Это неприятное ощущение, когда ты весь мокрый, когда тебе неловко и неуютно, добавляет свои капельки в копилку дерьмового настроения. И в данный момент все, что мне хочется сделать, это зареветь навзрыд где-нибудь в одиночестве, а не ловить подол под пристальным взглядом издевающихся глаз. «Я не понимаю, как ее с такой расторопностью вообще взяли в модельный бизнес?» Слышу смешок от Эммы, а ее сын поджимает губы, явно услышав адресованные в мою сторону шпильку, и бросает на мать недовольный взгляд, слегка, кажется, даже порыкивая. Но, собственно, чего удивляться, она права. Где я, а где модели, что ходят по линеечке? — Эмма, прекращай! — осаждает ее муж. — Давай я помогу! — тянет руку Илья с жалостливым взглядом. Только вместо того, чтобы проникнуться написанным на его лице извинениями, мне в этот момент... До ужаса хочется ему отомстить за его насмешку и бездействие, да и вообще за то, куда привез и в какое положение поставил. — Давай руку, Настя. — Ну, я и дала. Цепляюсь пальчиками за его большую и грубую ладонь, и Сокольский и сообразить не успевает, как я всем своим невеликим весом тяну его на себя. Мужчина, теряя равновесие, сваливается рядом со мной в бассейн, матерясь, на чем свет стоит. Прямо в брюках и рубашке, уходя под воду. «Настя, твою мать!» Рычит, выныривая, вытирая ладонями лицо и приглаживая разметавшуюся стильную укладочку. «Какого лешего ты творишь?» Бросает на меня свой чернющий, полыхающий от злости взгляд Илья. «И я тебе помочь собирался». «Себе помоги, Сокольский!» Говорю тихо, чтобы зрители нас не услышали. И посылаю взглядом всю свою безграничную любовь к его персоне. А потом и вовсе, долбанув по воде, отправляю в его нахальную мордашку целую кучу брызг. И, поймав плавающий в воде безбожно испорченный чек, вылезаю, напрочь игнорируя свекра со свекровью и мелкую зачинщицу всего этого театра абсурда. Иду в спальню, молча глотая слезы, и заливая ручьем стекающий с моего сарафана водой их дорогущие каменные полы. «Ненавижу!»